Их бьют острогой, и нужно метко попасть, если не хочешь получить ядовитый укус, который долго не заживает. Мурена умирает, извиваясь стремительными острыми углами, зрелище невыносимое, и для меня оно не искупается тем, что рыбаки готовят необычайно вкусное блюдо из ее белого нежного мяса. Мы проживаем последние деньги и в конце сентября вернемся без единого су в Париж. Я очень рада за тебя, что ты сможешь этим летом съездить в Сибирь. Это, по-моему, не менее интересное путешествие, чем за границу. И я завидую Наде. С тобой очень приятно ездить. Только, пожалуйста, не скупись. Пиши мне с дороги чаще и подробнее. Мне не хотелось бы прерывать переписку до осени, как это всегда бывает. Если самому будет некогда, пусть Наде напишут. Я буду аккуратно отвечать. Только адрес напиши заранее, если можно. Как вы жили эту зиму? Расскажи мне о театре, в котором играет Надя. Как ее дела? Ты пиши о ней побольше, я всегда рада. Я хотела бы ей написать о здешнем театре, но, к сожалению, почти не бываю, а писать чужие отзывы как-то неинтересно. Собиралась сходить на новинку, но не удалось. Сначала много работали, а потом сразу уехали. И устали, и денег не хотелось тратить, чтобы побольше сохранить на лето. Обнимаю тебя, мой дорогой. К этому письму, отправленному из Парижа, был приложен автопортрет Лизы, очевидно, тот самый, о котором она писала, в шляпе с левой стороной лица, уходящей в бесконечность. Но это была вовсе не расплывающаяся, неопределенная бесконечность. Лицо было размышляющее, широко открытыми глазами, а слева от него стремительно бегущие вверх зеленые и розовые пятна — буря, ворвавшаяся в кустарники, пригибающие деревья, неподвижно тупой оставалась только серо-солдатская граненая корма цитадели. 25 декабря 27 года, Париж. Плохи мои дела, родные. Я бросила работу в надежде, что ателье обеспечит нас хоть на полгода. Увы, его пришлось закрыть. За границей не хуже нас научились расписывать шали и зонтичные ручки. Покупают теперь только образцы. Англичане и американцы сбежали из Парижа. Дороговизна, кризис, благодетелям не до искусства. Хорошо, что у нас было кое-что зимнее, а то обносились на Корсике. Купить не на что. А между тем в Париже настоящий русский мороз. Сегодня на улицах веселые, спешащие на праздничный вечер люди с игрушками и цветами в руках. А мы торчим в своей тараканьей щели, где даже нашему коту Прокофью некуда протянуть хвост, и никаких тебе праздников, никаких игрушек. Вот сижу я сейчас с ногами на кровати и пишу тебе, а Георгий и Джакомо свистят дуэтом, выглаживая стеклянными шкурками свое панно. Вообрази эту приятную музыку. Вчера, впрочем, был хороший вечер. Читали «Конька-горбунка» и пели студенческие песни. Но все это кончится когда-нибудь. Не привыкать стать, может быть, и скоро. А теперь о другом. Помнишь ли ты мое письмо, кажется, апрельское, о вечере Ларисы Нестроевой? Я писала тебе тогда, что хочу поближе познакомиться с нею. Это осуществилось при довольно странных обстоятельствах. Еще в Стамбуле я познакомилась с Машей Снеговой, художницей, приятной, хорошенькой, но пустоватой женщиной. Помнится, я писала тебе о ней. Она прожила несколько лет в Праге, потом переехала в Париж. Мы встречались, хотя и редко, но сердечно, не потому что нас связывали общие интересы, а потому что обе нуждались в женской дружбе. История у нее не веселее моей. Она была влюблена в одного молодого человека, русского, замучившего ее своими «ни да, ни нет». Объяснялась эта нерешительность просто. Он был близок с Ларисой Нестроевой. Не берусь судить об этих отношениях, но раз уж они были, значит, и в нем что-то было. Ну вот с месяц назад все решилось. Свадьбу устроили по старинке, со всеми обрядами и даже с посыпанием молодых овсом. Я, признаться, не удержалась от слез, увидев подругу в подвенечном платье измученную и все-таки хорошенькую.